много, много нужно забот, чтобы возрастить семена. Так должны мы возложить на себя многое множество трудов, чтобы возросло в нас Слово Божие. Нельзя возложить все наши надежды на благодать Божию, надеяться, что Господь Сам возрастит, Сам позаботится о том, чтобы не зачахло растение, выросшее из семени, чтобы мороз и холод не погубили его, чтобы не возросли под влиянием жизни мирской волчцы и тернии и не заглушили его. А как часто услышанное Слово Божие проникает в сердце человеческое, но падает на почву каменистую, где тонок слой земли, и корни семени не могут глубоко укорениться, остаются слабыми и чахлыми. Растение чахнет, и когда наступит зной солнечный, засыхает. Если задуют ветры, губят его. Так бывает со всеми теми, кто воспринял Слово Божие, но заботы века сего не позволяют ему заботиться о возрастании семени. Сколько людей оставляют заботы о Слове Божием и переходят к мирским заботам, и Слово Божие чахнет, и ростки его засыхают. Видите, как важно, как необходимо хранить ростки Слова Божьего. Как должно нежно заботиться о них, холить их всеми силами, стараться, чтобы они возросли. Это составляет цель нашей жизни. Мы живем ради того, чтобы стать сынами Божиими, друзьями Божиими, чтобы приблизиться к Богу. Эта цель будет исполнена и достигнута, когда все труды, все старание, все внимание мы направим на то, чтобы возросло у нас святое семя Божьего Слова. Да не будет оно бесплодно в сердцах ваших. Да будете вы всегда бдительны и тщательно будете охранять всеми своими силами благодать Божию, полученную от Господа Иисуса Христа. Чтобы дать эту благодать, даруемую избранным, способным приблизиться к Богу, совершил Бог дивное дело, напоил нас кровью Своей, пролитой на Голгофском кресте. Ради того, чтобы мы возросли, как чистые святые растения перед Богом, дал нам Сын Божий есть плоть свою. Эти тело и кровь Христовы вы воспринимаете в великом таинстве причащения. Никогда не подходите к чаше с легким сердцем. С трепетом подходите, с великим страхом. Принимайте тело и кровь Христовы и знайте, что они возрастят в сердцах ваших великие